Южнокорейская организация «Люди за мир и объединение» 30 августа провела 172-й митинг «За мир и разоружение» у Министерства обороны Южной Кореи. Она критиковала военные власти, которые для размещения сад подобрали третье резервное место и крутятся там для просмотра.